Часть вторая. Глава 16. Анна шла навстречу и приветливо махала рукой. Рядом с ней в припрыжку скакала Ника, держась за другую мамину руку. Солнце вытряхивало простыни света у них за спиной, поэтому лиц видно не было. «Анна!» От радости он сам едва не уподобился Нике и не побежал навстречу бодрым козликам, суетливо топая копытцами. «Вы откуда здесь? В гости приехали? А почему не предупредили? Я бы встретил». Захлебываясь словами, он бежал и бежал, но Анна и Ника почему-то не приближались, хотя на месте тоже не стояли. Тревога назойливой мухой закружила вокруг, жужжа все громче. Он остановился, с недоумением вглядываясь в знакомые силуэты. «Что происходит?» «Анна! Эй, парень! Почему так жалобно? Ты мужик или где? Не молчи, пожалуйста, не молчи. Ведь с тебя сняли заклятие. Ты снова можешь говорить». Но она ничего не ответила, лишь продолжала механически, словно зависший робот, махать рукой. А Ника засмеялась. Нет, не засмеялась, захихикала злорадно и почему-то хриплым низким голосом. Солнце у них за спиной тоже испугалось чего-то, и спряталась за облаками. Сразу стало сумрачно, серо, уныло. И он смог, наконец, разглядеть лица. И застыл на месте, не в силах пошевелиться. Потому что к нему приближались Анна и монстр, чудовище, издохшее несколько месяцев тому назад. Рядом с женщиной, перед которой он преклонялся, весело подпрыгивало нечто, имеющее тело Ники, волосы Ники и лицо зла. Лицо Паскаля Дюбуа Бакора, черного колдуна Вуду, которому свернули шею в присутствии нескольких свидетелей в мансарде роскошной виллы, расположенной в окрестностях Сан-Тропе. «Нет!» — крик разорвал легкие и вырвался наружу из всех пор тела. «Нет!» Франсуа сел в кровати и, задыхаясь, несколько секунд оглядывался по сторонам, словно боялся снова увидеть это. Сердце колотилось где-то в районе гортани, лицо было мокрым от пота, зубы выстукивали тарантеллу. Никого. В комнате сладко дремала тишина, тусклый свет декабрьского утра лениво просачивался сквозь неплотно закрытые шторы, часы подмигнув, выгнали на табло очередную комбинацию цифр — 10-17. Сон. Это был всего лишь сон, обыкновенный ночной кошмарчик. Нечего было зависать с приятелями в клубе до двух ночи. Да еще это приставучая Мадлен. «Франсуа, ты почему такой скучный? На, сделай затяжечку. Расслабься, поймай кайф. Вернее, я его для тебя поймаю. Хочешь?» Еле удалось отвязаться от девицы. Близкие друзья Франсуа знают, что он наркотиками не балуется никогда и нигде, и предлагать ему их бесполезно. Но в больших компаниях, где собирается много полузнакомых людей, периодически появляется такая вот Мадлен, привлеченная несколько растаманской внешностью Франсуа. Почему-то им кажется, что черная кожа, дреды, широкие штаны и цветастая одежда просто обязывают их носителя находиться под постоянным кайфом. И пил он вчера в основном пиво, пусть и немало, и не обжирался на ночь. Тогда из каких закоулков подсознания могла выползти подобная гнусь? Ведь сейчас он, Франсуа Дювалье, студент Сорбонны, снова ведет нормальную студенческую жизнь, нагоняя пропущенное. Почти весь прошлый семестр ему пришлось провести бок о бок с Бакором, став членом общества приверженцев темного вуду Бизанга. И если кто-то думает, что это легко, пусть сам попробует прожить хотя бы месяц рядом с воняющей мраком личностью. Черная магия вуду, кровавые жертвоприношения, зомбирование несчастных, как он смог все это выдержать и не сойти с ума, Франсуа не понимал до сих пор. Если бы ему сейчас предложили пойти в услужение к очередному Бакору, ответ был бы один – категорическое «нет». Но тогда... Тогда предложение отца, одного из сильнейших унганов, жрецов светлого вуду Франции, показалось 20-летнему парню увлекательным приключением. Он вообразил себя кем-то вроде Джеймса Бонда, идиот несчастный. Но откуда же он мог знать, ведь вырос Франсуа в благополучной Европе, куда его родители эмигрировали с Гаити, убегая от Тантон Макутов, папы Дока, кровавого диктатора Гаити и лидера Безанга, беспощадно истреблявших всех, кто остался верен светлому вуду. Казалось бы, в гладко причесанной и цивилизованной Европе вуду должно было остаться домашней религией иммигрантов первого поколения, постепенно растворившись в доминирующем на континенте христианстве. Но это только казалось. Выходцев из Гаити, Гвинеи, Дагомеи и других стран, где распространено вуду, в Европе становилось все больше, особенно много их было во Франции. И Пьер Дювалье, отец Франсуа, прошел обряд посвящения, принял озон и стал унганом именно здесь, во Франции. Поэтому вуду не было для парня чем-то экзотическим. Папа Легба, барон Суббота, мать земли Эрзули, все эти верховные лоа, духи, прекрасно уживались в сознании Франсуа рядом с интернетом и современными технологиями. В Сорбонне он изучал различные религии, выбрав это основным направлением своего обучения. Но членов Безанга в Европе почти не было. До появления Паскаля Дюбуа почти не было. Приехавший из Гвинеи колдун вел себя поначалу тихо и незаметно, стараясь не привлекать к себе внимания. Он прекрасно понимал, что, узнай о нем раньше срока, унганы и мамба, жрицы светлого вуду, планам Дюбуа могут помешать. А планы у Бакора были грандиозные. Ни много ни мало – власть над миром. И пусть звучит это несерьезно, как-то по-киношному, но Бакор мог добиться своего. С помощью маленькой Ники Майоровой, девочки, наделенной уникальными способностями. Но о существовании ребенка Бакор узнал гораздо позже, пока же он постепенно усиливал свое влияние, выполняя заказы сильных мира сего. Поначалу это были недосилки, потом слабосильные, затем пришел черед полусилков, и, наконец, Дюбуа вышел на нужный уровень. Разумеется, выполнял он грязные заказы, связанные в основном с устранением мешающих людей. Они либо умирали совершенно естественной смертью, при всем желании не вызывающей подозрений, либо становились рабски послушными и выполняли все приказы заказчика. Много зла вывалил Бакор из своего бездонного мешка, но мешок на то и бездонный, чтобы запасы не иссякали. И чем выше был статус заказчиков, тем большим влиянием пользовался колдун. И теперь остановить его унганы и мамба не могли. Даже физически устранить не могли. Бакор умел переселять часть своей души, сотворенных им зомби, и всегда держал такой загашник на всякий случай. Случай физической смерти тела. Тогда оставшаяся часть души переселялась в загашник, и колдун мог жить дальше. Подобным умением обладали лишь считанные единицы сильнейших колдунов, но среди унганов и мамба Европы таких, увы, не было. Зато могла стать маленькая девчушка, случайно встреченная одной из мамба, мамой Жаклин, в аэропорту Берлина. Сила, пульсировавшая вокруг и внутри малышки, потрясла молодую мамба, но подойти тогда к девочке и ее маме Жаклин не решилась. До появления Бакора оставалось еще несколько месяцев, поэтому ни имени ребенка, ни страны, откуда она родом, узнать не удалось. Девочку начали искать, когда поняли, что своими силами справиться с Бакором не получается, нужен человек, равный по силе колдуну, либо превосходящий его. Разумеется, о ребенке узнал Дюбуа и решил первым найти девочку. Вовсе не для того, чтобы убить, нет. Бакор хотел сделать из малышки свою самую верную и преданную помощницу, чтобы, объединив силы, стать абсолютно неуязвимым. И, учитывая возможности колдуна, было немало шансов, что он найдет малышку первым. Тогда и было решено внедрить в его ближайшее окружение своего человека. Этим человеком предложили стать Франсуа Дювалье, сына унгана, и полному тезке папы Дока, что не могло не привлечь внимание Бакора. И Франсуа согласился. и до сих пор иногда просыпается с рвущимся из груди криком, вот как сегодня. Но раньше ему снилось то, свидетелем и участником чего ему пришлось стать. Кровь, крики жертв, живые бьющиеся сердца в руках Бакора, пустые глаза зомби. Правда, иногда снилось и хорошее. Анна, женщина, чья воля к жизни и всепобеждающая любовь потрясли когда-то парнишку. Что только не предпринимал Бакор, чтобы сломать непокорную мать ребенка, заставить ее помогать ему. Но Анна выстояла. И благодаря ей буквально в последний момент была вырвана из лап тьмы Ника, веселая и очаровательная девчушка, внушавшая Франсуа благоговейный трепет. Он никогда не забудет, что творила малышка там, в мансарде. И парню становилось по-настоящему страшно, когда он представлял, что могли сотворить с миром Паскаль Дюбуа и Ника Майорова, если бы замысел колдуна удался. Наверное, именно поэтому Франсуа и сейчас по-настоящему страшно. Ведь монстр, приснившийся ему, являл собой этот противоестественный симбиоз девчушки и колдуна. Отмахнуться, забыть ночной кошмар парень не мог. Он чувствовал, знал, что-то не так, чего-то они не учли. Надо срочно связаться с отцом и написать электронное письмо Анне. Пусть лучше над ним потом посмеются, назовут паникером, пусть. Хотя это вряд ли. Да, с момента гибели Бакора прошло уже больше 4 месяцев. Унгана и Мамба за это время отыскали и ликвидировали практически все убежища Дюбуа и фермы, где работали бессловесные зомби. Несчастных людей распределили по психиатрическим лечебницам, кто-то из них умер, лишенный подпитки от Бакора. Многие высокопоставленные покровители колдуна потеряли не только должности, но и свободу. И ни разу за эти месяцы не произошло ничего, что могло бы заставить усомниться в смерти колдуна. Все было тихо и спокойно, словно поверхность лесного озера. Но вряд ли кто-то из участников тех событий станет смеяться, если появится хотя бы рябь на воде.